Глава 10. По щеке прошелся шершавый холодный язычок драга, а следом за ним еще три, но уже липких и пахнущих сдобой. Я попыталась отмахнуться, но на меня налегли лапами и начали облизывать лицо еще сильнее. Я все же открыла глаза и руками попыталась отстранить облизывающего меня дракончика. «Лизун, изыди! Уи!» — взвизгнул Хейвен, улегся у меня на груди и головой покачал сочувственно. Мол, по его мнению, я немного мозгом-то тронулась. Ласково коснулся язычком моей руки. Я невольно поморщилась от внезапной боли. Посмотрела на руку. Вдоль кости тянулся грубый толстый шрам. «Хрррр!» — грустно констатировала Аракарна, сидевшая на полу, положив все три головы на кровать рядом со мной. Я все еще смотрела на шрам. По всему было видно, что лекари постарались надо мной. Но, видимо, то ли сил таких, как у владыки, не имели, то ли ранения мои были куда сильнее, чем я предполагала. Я мыслями вернулась к владыке. Порывисто села, подвигая в сторону Хейвена. «Что с Вейлором Шайреном?» — проговорила голосом, сама его не узнавая. «Хриплый, дрожащий». Драк с Аракарной переглянулись, и первый грустно вздохнул. «Слишком грустно. У меня сердце заныло. Неужели умер?» «Не может быть!» Мой глухой голос перешел в надрывный шепот. «Уи!» — покачал головой Хейвен. Я облегченно выдохнула. «Совсем плох?» «Уи!» — согласно кивнул дракончик. «А ваши лекари?» Драк развел лапами и на меня почему-то очень выразительно посмотрел, будто ожидая, что я что-то могу сказать или сделать. Одним словом, всем взглядом выражая надежду на меня. «А я-то что? Уи!» Он маленькими шажками ко мне приблизился и за руку взял, потерся ладонь мокрым носом. «Уи!» И почему именно сейчас я вдруг перестала понимать, что хочет сказать мне мой маленький дракон? «Уи!» Он мне в глаза заглянул. «По всему вижу, что мой драк что-то хочет от меня. А я хочу одного — увидеть дракона, направившегося меня спасать и попавшего в ловушку. Тоже из-за меня. Я какой-то неудачный хасраши. За какое дело не возьмусь, везде драконы лезут и все портят. И куда только тьма смотрит. Ведь я хорошо училась, надежды подавала. Одна из немногих до последнего экзамена дошла. В пустоши Аракарну взрослую победила. В совет меня взяли. Что потом произошло? Когда мне дорогу успела перебежать черная кошка?» Я обреченно откинулась на подушку. Взгляд невольно упал на окно. А за ним — отступающая ночь. И уже видна белесая кромка у горизонта. Еще чуть-чуть — и наступит утро. Я на локтях приподнялась. «А скажите-ка мне, дети, вы почему не спите?» — проговорила строго. Аракарна тут же спряталась за кровать. Хейвен попытался под мою подушку забиться, отчего, видимо, осталась только полная попа с толстеньким хвостом. Я слегка ущипнула его. «Уи!» — взвизгнул драк и высунулся. Обиженно на меня посмотрел, носом шмыгнул. «А вы чего это в такое время бодрствуете?» — продолжала мягко ругать я. Потянула драга за лапы и прижала к себе. «Давай-ка, дружок, глазки прикрывай и баиньки!» «Уи!» — пытался вырваться из моих объятий Хейвен. Я не отпускала. И тогда он цапнул меня за палец. Я охнула, посмотрела на драга ошарашенно. А он сел и на меня очень рассерженно покосился. Начал что-то быстро верещать, указывая на дверь. И голос такой властный. Сейчас он мне очень Вейлора Шайрена напомнил. Такой же надменный вид. «Я не пойму, чего ты хочешь?» Дракончик обреченно глаза закатил и тяжко вздохнул. А потом вскочил, голову задрал и по кровати прошелся с отрешенно грозным взглядом, после чего на меня оглянулся и ткнул толстым пальцем в мою сторону, потом на себя указал. Резко свалился на бок, делая умирающий вид, меня за руку ухватил, к груди прижимая. «Ты хочешь, чтобы я, угу, пошла к Вейлору Шайрену?» Собственно, я и собиралась, вот только. «Ты знаешь, где он?» Драк кивнул. «Покажешь?» Плевать на запрет выходить. До утра осталось совсем немного времени. Значит, угрозы будущего владыки уже не действуют. А видеть его мне очень надо. Поблагодарить и... На душе такое щемящее чувство было от переживания за Вейлора. Ни за кого я еще не переживала. А тут сердце от стука заходилось. Ведь и меня еще никто не пытался спасать, не шел за мной в грязный трактир, чтобы забрать из опасного места. Я была ему благодарна, честно. Я еще никогда никому не была так благодарна. А еще меня чувство вины терзало. Ведь это я виновна, что он попал в западню, приготовленную для меня. Поднялась. Голова слегка кружилась. Слава всем богам, но лекари в Драконьей Империи все-таки были хорошие, учитывая состояние, в котором я пришла в замок. Помнится, после подобной стычки в Академии меня неделю залечивали. А здесь хоть боль чувствуется, но вполне терпимая. Вот только я оглядела себя. Из одежды на мне была длинная белая рубаха в пол. «А ну и ладно», — махнул рукой. «В конце концов, не на свидание собралась. Все, что должно, прикрыто, а остальное меня мало волнует. Я девушка не из стеснительных». «Ты здесь ждешь», — бросила я Аракарни. Та сокрушенно вздохнула. А я успела на ее морде следы крема заметить. «Ты снова?» — договорить не успела. Аракарна змейкой скользнула в шкаф и хвостом дверь за собой прикрыла. «Вот же сладкоежка!» А драк сильнее тянул меня к двери. «Я с тобой еще поговорю, когда вернусь!» Погромче сказала, чтобы Аракарна услышала. «Хрррр!» — донеслось из шкафа тоном, мол. «Ну-ну, поговори!» Я вздохнула и вышла следом за Хейвином. У комнаты Вейлора стояла стража. Туда-сюда сновали лекари с чашками, тряпками и снадобьями. Заносили и выносили какие-то пузырьки, вязанки трав и артефакты. Теперь было понятно, почему я пришла в себя в собственной комнате. Видимо, мне оказали только первую помощь. Все лекари находились у владыки. Оно и понятно. Судя по встревоженным лицам, входивших и выходивших, Вейлор был в очень плохом состоянии. Я нервно сцепила пальцы рук. Мне даже думать страшно, что будет со мной, погибни властвующий дракон. Удивительно, что меня до сих пор еще не взяли под стражу и не устроили допрос. «Уи!» — тихо позвал Хейвен и потянул к двери комнаты дяди. А у меня вдруг появилась пугающая мысль, что меня не пустят. «Уи!» — недовольно дернул Хейвен за подол моей рубашки. «И верно. Чего это я стою, тереблю пальцы, кусаю губы? Хасраши смелы! А я? Дурно на меня влияет работа няней. Я боюсь. Боюсь увидеть покалеченное тело и обезображенное болью лицо умирающего Вейлора Шайрена. От мысли о том, что дракон умирает, у меня сердце удар пропустило. Жалость? Хасраши не способны на жалость. Тогда что? Уважение к тому, кто до последнего сражался с проклятием огромной силы? Кто рискнул своей жизнью из-за какого-то Хасраши? И неважно, по каким причинам это было сделано. Но он был там, со мной. И он хотел меня забрать, говорил об опасности. Я не послушала. Я была слишком уверена в себе. Проблема всех Хасраши. Они слишком уверены в себе. Собственно, как и драконы. Пожалуй, это нас делает чем-то похожими. Вот только я выжила. А принц? И снова как-то тоскливо сжалось сердце. «Уи!» — уже требовательно произнес Хейвен. Я вздохнула, сильнее сцепила пальцы и подошла к двери. «Драк Хейвен желает увидеть дядю», — произнесла четко и громко. Стражники переглянулись, хмуро посмотрели на меня, но потом глянули на дракончика и, отдав честь, открыли перед нами дверь. Вокруг Вейлора суетились с десяток лекарей. Кто-то, выходя невзначай, толкнул меня. Я отступила в сторону, стараясь не мешать. Хейвен прижался к моим ногам. «Я очень хотела увидеть Шайрена, но не могла из-за склонившихся над ним мужчин в длинных халатах. Те что-то делали, прикладывали артефакты, протирали тело, вливали в рот владыки настои. Мы с Хейвеном стояли тихо до тех пор, пока лекари не отошли от владыки. Один из них, седобородый и высокий, произнес, обращаясь к кому-то у изголовья кровати. «Мы сделали все, что могли. Теперь его жизнь в руках богов. И да не оставят они владыку Шайрена. Будем надеяться», — отозвался кто-то следом, и я узнала голос Элкара. Лекари склонили головы и покинули комнату. Советник стоял в изголовье широкой кровати и смотрел на меня. «Я ждал, что вы придете, леди Эсми». Его голос разнесся глухо и болезненно. Я сделала шаг, переводя взгляд на Вейлора. В ногах дракона лежал Хран. Он слегка заворчал, увидев меня, и тут же горестно смолк. Один глаз твари заплыл, на морде явственно проступали шрамы. но выглядел он намного лучше, чем хозяин. Тот лежал под тонкой простыней. Руки его были сложены на груди, мертвенно-бледное лицо запрокинуто вверх. И только подрагивающие веки давали знать, что владыка еще жив. «Ему совсем плохо?» — спросила я, хотя сама видела ответ. «Но как же мне хотелось ошибаться?» «Хуже некуда», — напряженно отозвался советник. «Вы знаете, что произошло?» «Еще бы! Вот только рассказывать об этом Элкару совсем не хотелось, поэтому я ничего не ответила, а он больше ничего у меня не спросил». Хейвен запрыгнул на кровать и ткнулся мордочкой в грудь Шайрена. У меня сердце замерло. А ведь если Вейлор не выживет, у Хейвена останется только Элкар. Ком встал в горле. Нет, хасраши не плачут. Они не способны на жалость, как и на другие проявления чувств и эмоций. Но я плохой хасраши. Это я уже поняла. И хотя я стояла с каменным лицом, моя душа плакала навзрыд, смотря как крохотный драк прижимается к груди владыки. «Хейвен!» — тихо позвала я. «Мы ничем не можем ему помочь». Он замер, поднял голову и уставился на меня изумрудными глазками. Как-то вопрошающе уставился. «Чего он от меня ждет?» «Лекари сделали все, что могли. А мы с тобой даже не лекари». «Лекари, как оказалось, в этом случае бессильны», — донесся голос Элкара. «Мы впервые с таким сталкиваемся. Это какое-то смертельное проклятие, что проникло прямо в Шайрена. И оно его убивает изнутри. Отправили гонцов к темным магам. Может, они что-то знают? Проклятие? Прямо в Вейлоре? Я о таком тоже впервые слышала. Проклятие может быть наложено на кого-то. Проклятием можно быть окутанным. Но чтобы оно находилось внутри и убивало... И вот тут мне совсем нехорошо стало. От дурного предчувствия. Как-то слишком быстро я уничтожила смрад у таверны. Он просто осыпался и пропал. «А если нет?» Я подошла ближе к Вейлору. Присела на край кровати, дрожащей рукой коснулась его бледных пальцев. Моя тьма тут же ожила, зашевелилась, позволяя мне увидеть, как в теле дракона, расплываясь по венам, разрастается смрад. Я растерянно посмотрела на Хейвена. «Неужели ты знал?» «Уи!» — тоскливо сказал драк, заглядывая мне в лицо. «Верно, мой хороший, смрад в нем». «Уи!» Сколько же надежды было в голоске дракончика. Ровно столько, чтобы я, отсекая все сомнения, твердо произнесла. «Оставьте меня с Вейлором одну». Элкар посмотрел на меня растерянно. Потом на драга. Тот ответил ему хмурым, приказным взглядом. Дракон нервно откашлялся и подошел к Хейвену. «Идем, я прочитаю тебе сказку, добрую, про алых драконов». Драк, на удивление, покорно кивнул и протянул лапки к советнику. Тот подхватил его на руки и направился к двери. Хран заворчал, не желая покидать хозяина. «За дверью посторожишь», — бросил ему Элкар. «Я уверен, леди Эсмини сделает худо нашему будущему владыке». «Угу! Знал бы он еще, что это из-за меня, будущий владыка в таком состоянии, уверенность его заметно уменьшилась бы». Хран знал. А потому в его глазах было очень сомнительное доверие ко мне. «Я...» — прошептала тихо, чтобы слышал только он. «Клянусь, что не сделаю ничего, что могло бы причинить еще больший вред Вейлору Шайрену». Пару секунд наши взгляды были сосредоточены на друг друге. Потом Хран тяжело поднялся и спрыгнул с кровати. Я успела заметить, что он все еще немного прихрамывает. Когда дверь за всеми закрылась, я снова взяла руку Вейлора в свою ладонь. «В нем смрад», — обратилась к тьме, — «тот самый из таверны». Тихое шуршание было мне согласием. И тогда я продолжила. Я убивала смрад в кругу, уничтожала его на полях боя, сжигала проклятие, наложенное на целую деревню, но никогда не убирала его из тела живого существа. Это может быть опасно для Вейлора? Тишина. Какая-то неуверенная. А если представить, что тело дракона и есть тот самый круг смрада? Ага. Войти в круг и убить. Но для начала заточить, чтобы не выскользнул еще куда. Впервые сталкиваюсь с проклятием, свободно перемещающимся, куда пожелает. Но мы ему это пресечем. Я откинула простыню с владыки, присела ближе, ощущая через тонкую материю его тело. А на Вейлоре, кроме тонкой рубахи, тоже ничего не было. Вот только стыдиться мне было некогда, да и нечего. Я представила, что это не дракон, а обычный круг, в котором находится проклятие. И мне предстояло его оттуда убрать. уничтожить паразита, поселившегося в будущем владыке. «Тьма!» — призвала уверенно. Тьма и сама с любопытством смотрела на мои действия. Ощутив меня, смрад заметался, впился в вены дракона. Тот выгнулся дугой. Мне пришлось зажать ему рот одной рукой, не позволяя издать громкий стон. «Потерпите, потерпите, Вейлор! Вы же будущий владыка! Только не кричите! Прибежит стража, и все мои старания пойдут на смарку! Сожрет вас проклятие! И кроме меня вам, увы, помочь некому!» «Потерпите, Вейлор Шайрен!» — умоляюще прошептала. И он словно услышал. Заскрипели зубы, но крика не последовало. Я снова взяла дракона за руки. Владыка сжал зубы, сильнее задрожали веки, на лбу выступила испарина. Смрад, ощущая мое воздействие, пытался крепче впиться в тело, причиняя дракону невыносимые муки. Меня затрясло. Смрад сопротивлялся, метался, ища пути отступления. Я зубами впилась в собственное запястье, пуская кровь. Та потянулась тонкой струей. Первые капли упали на руки Вейлора, и тот в очередной раз выгнулся. «О, тьма! Рабой твоей запираю, уничтожаю зло и чернь!» — прошептала я, чувствуя, как мои силы, которых и так было мало, уверенно покидают меня. Тьма была послушной. Сначала мне показалось, что я падаю в нее, а потом посмотрела на себя сверху. Я сидела бледная, дрожавшая всем телом, держа извивающегося владыку за руки. Держала крепко, боясь, что его ладони выскользнут из моей хватки, и тогда смрад выиграет. Проклятие в теле Вейлора выглядело пугающей маской, то и дело проступающей сквозь лицо. Я такого никогда не видела. Пугающее зрелище. Необходимо избавить от него принца. Уверенно опустилась прямо на тело Вейлора. Смрад забился под моей тенью, но запечатанный моей же кровью выскользнуть не мог. Однако и ухватить его в чужом теле оказалось задачей сложной. Я не могу проникнуть в вены, не способна слиться с драконом воедино, а смрад внутри. И он, будто насмехаясь над моими попытками, то скользил в конечности, то снова появлялся на лице, вырисовывая жуткие гримасы. Я елозила туда-сюда, никак не понимая, как мне его ухватить. Замерла. Так, пожалуй, я ничего не добьюсь. Повернулась к своему телу и нырнула в него. Значит, смрад решил, что он умнее меня. Не тут-то было. Я, может, и хасраша неудачница, но в своем деле все же была лучшей на факультете. От меня ни одна тварь еще сбежать не сумела. И ты, смрад, не уйдешь. Снова впилась зубами в кровоточащую рану на запястье, рванула так, что кровь забила фонтанчиком. Уловила момент, когда смрад проскользнул на лице Вейлора и быстро провела кровавую линию по шее Шайрена. Заточаю. Вот так-то. Теперь тебе некуда деваться, проклятие. И мне тоже. Уверенно наклонилась и коснулась губ дракона. Никогда не думала, что мой первый в жизни поцелуй будет таким. Я вообще о поцелуях никогда не думала. И вот же я целовала Шайрена, проникая внутрь и пытаясь высосать то, что было в нем. Смрад. Он был горьким на вкус, кусал меня за язык и губы, пытался сопротивляться. «Тьма!» — ментально призвала я. Меня окутало темнотой и дракона тоже. Все вокруг стало черным, потерялись очертания, исчезли блики зари, проникающие в окно. Я слилась с Шайреном в проклятом поцелуе. И в какой-то момент ощутила, что дракон отвечает мне. Его руки обняли мое тело, прижимая к себе, словно пытаясь заточить навеки рядом. Мне стало жарко от голодного, жадного поцелуя дракона. Пришлось упереться в его грудь руками, чтобы отстраниться. Вейлор сделал глубокий судорожный выдох и обмяк. А я мешком сползла с кровати. Хрипло закашлялась. На моих покусанных смрадом и владыкой губах выступила кровь. Со мной такого еще не было. Сердце заходилось от воспоминаний о губах владыки, а душа замирала от чувства присутствия в теле смрада. Тьма во мне бурлила. Смрад пытался сопротивляться. Боль сковывала тело. Я с трудом встала на карачки, проползла до стены. И уже здесь забилась в конвульсиях, выплевывая черные сгустки. В глазах потемнело. Я снова видела себя сверху, а вернее собственное тело. Черное, как сама тьма. Неприятное зрелище. Я выплюнула очередной сгусток. Потом тьма вывернула из меня остатки проклятия и, выйдя следом, уверенно добила его. А я на секунду провалилась в темноту, привычную, спасительную, залечивающую мои раны. Очнулась через пару минут, все еще сидя у стены, тяжело дыша. Передо мной лежала кучка пепла. Все, что осталось от проклятия. Устала рукой разметала остатки смрада. Попыталась встать. Получилось с третьей попытки. Но тут же снова рухнула на колени. «Леди! Леди Эсми!» Сильные руки подхватили меня. Сквозь дымку я увидела все еще бледное, но уже вполне живое лицо высшего дракона. «Вам плохо? Я вызову лекарей». «Что вы, не стоит, мой будущий владыка Вейлор Шайрен! Я чувствую себя просто прекрасно!» Он держал меня на руках и смотрел. Очень пристально смотрел. Взгляд его скользил по моему лицу и остановился на губах. В глазах появилась странная задумчивость. И вдруг совершенно неожиданно Вейлор спросил. «Где ваш чепчик, леди Эсми? Няня Драга обязана носить чепчик!» При этом взгляд с моих губ он все еще не сводил, вызывая во мне крайнюю степень неудобства. «Чепчик?» — через силу пролепетала я. «Я, видимо, потеряла его» и сокрушенно добавила. «Все, не быть мне няней Драга. Отпустите, я пойду». «Куда?» — спросил дракон, наконец посмотрев мне в лицо. Лучше бы он продолжал на мои губы пялиться, потому что от прямого взгляда в глаза у меня душа сжалась в комочек. «Куда-нибудь», — обреченно прошептала я. «Это лучше, чем если вы меня сожрете за непослушание. Вы очень худая, я вами подавлюсь, и у меня несварение желудка будет», — на полном серьезе произнес дракон. «Лучше я отнесу вас в комнату и прикажу выдать новый чепчик». «Новый чепчик!» — наигранно-радостно прошептала я чуть слышно, сил на большее не было. «Да». Взгляд будущего владыки снова соскользнул на мои губы. Он очень медленно и как-то глухо проговорил. «Новый чепчик?» «Новое платье и косу подлиннее, до пят, чтобы ловить вас было легче». «Зачем меня ловить?» — испуганно пролепетала я. Дракон устало усмехнулся и снова вернулся к созерцанию моих глаз. «Затем, чтобы вы не бегали в одиночку по сомнительным местам». Мне стало обидно. «Я же как лучше хотела. Я...» «Стоп. Что значит «не бегала в одиночку»?» «Теперь будем решать ситуацию вместе». «Я так понимаю, у вас есть свои умозаключения, касающиеся происшедшего. Сейчас отоспитесь, и мы обсудим ваши варианты и наши дальнейшие действия». Я икнула. «Вот честное слово от шока. Что значит «наши действия»?» А бледный дракон оскалился во все лицо и злорадно так прошипел мне на ухо, касаясь мочки. «Теперь мы вместе будем решать проблему с наглыми магами».